четырьмя маленькими детьми и горсткой случайно подобранных людей, погнавшихся за легкой наживой, достиг западных берегов, взлелеянной в его мечтах Гренландии. Место, где он высадился, теперь здесь находится административный центр острова. Он назвал Готхаб «Порт доброй надежды». Путь к сердцам язычников проложили ему не столько железные топоры, ножи и стеклянные бусы, сколько его собственные дети. До тех пор эскимосы встречали лишь суровых, подчас жестоких китобоев, охотников, мореплавателей, которых редко за что можно было помянуть добрым словом. Дети же белого каблуны сразу завоевали сердца простодушных людей, питавших к собственным детям самую нежную любовь. Но как проповедовать Евангелие среди язычников, не зная их языка? Как убеждать и просвещать их? Ханс Эгеде, не теряя ни минуты, стал систематически изучать их язык, присматривался к играм маленьких эскимосов, заводил разговоры со взрослыми, завоевывая их доверие и не боясь уронить свое достоинство, старательно записывал каждое новое слово. «Вот, наконец, белый, который не поучает нас, а советуется с нами», с удовлетворением отмечали эскимосы. Стремясь выполнить обещания, данные им своим доверителям-купцам, Эгеде в течение первых нескольких лет не только обстоятельно ознакомился с побережьем от нынешнего поселка Юлианихоп до острова Диско, но также наметил 10 таких пунктов, куда бы легко могли заходить суда из Дании с товарами для обмена. На острове Диско он организовал большой китобойный поселок, в который доставляли туши убитых животных, и тут же на месте в огромных чинах вытапливали жир, а потом тысячами бочонков вывозили его в Данию. Единственным разочарованием, которое постигло энергичного миссионера в Гренландии, было отсутствие каких бы то ни было следов христиан-викингов, тщетно им разыскиваемых. Он не знал, да и не мог знать, что маршруты его дальних странствий нередко проходили по руинам их древнейших поселений, по развалинам церквей и некогда зажиточных усадьб, по могильникам, в которых покоились останки тех, кто, исполненный радужных надежд, много веков назад поселился в зеленой стране. Ханс Эгеде не был археологом. Он не мог по стертым временем следам разгадать, какая трагическая участь постигла этих людей. Наверное, он даже не замечал этих следов. Откуда ему было догадаться, что они покоятся здесь, по тонким 40-сантиметровым слоем промерзшей земли, облаченные в столь необычные для Арктики одежды раннего средневековья? В конце XVIII века были прекращены все поиски следов викингов, и лишь в 1921 году на юг Гренландии отправилась экспедиция датских археологов, уже давно заинтересовавшихся любопытными сообщениями, которые в течение 200 почти лет поступали от полярных охотников и китобоев. Они встречали какие-то руины, могилы с крестами, скелеты, выступавшие из-под оттаивавшей в теплые дни полярного лета земли. Они не догадывались, что это ключ к истории викингов. Экспедиция под руководством профессора Нёрлуна работала днем и ночью, такой же светлой, как день. Результаты раскопок превзошли все ожидания. Перед глазами исследователей из могил и развалин постепенно восставал давно ушедший в прошлое мир, заснувший 500 лет назад, чтобы никогда уже больше не проснуться. Мир, усопший от голода и лишений, в ужасающем одиночестве, на которое его обрекла Европа. С каждым годом археологи обнаруживали все новые и новые следы и с документальной точностью воссоздавали историю заката поселений неустрашимых мореплавателей, с самого их основания, оторванных от всего, что необходимо для жизни, обреченных на медленную, но неотвратимую гибель. Хорошо сохранившиеся в могилах останки людей постепенно раскрывали окутанную тайной трагедию голода и вымирания. Это были останки людей низкорослых с явными признаками вырождения, что являлось более красноречивым свидетельством, чем любые документы. Последние потомки викингов, этих рослых, стойких и выносливых людей, умирали теперь молодыми, болея туберкулезом, имея физические недостатки и ослабея вследствие нужды и лишений, вырождаясь из поколения в поколение, они редко жили дольше 20 с небольшим лет. Похолодание климата зеленой страны, наступание ледников, погребавших остатки былого великолепия, все это благоприятствовало тому, что одежда сохранилась в хорошем состоянии. Она была сделана из грубой мохнатой гренландской шерсти, но сшита по европейскому образцу. Тесно стянутая грудь, широкие, длинные, до щиколоток юбки, остроконечные высокие чепцы, словно те, кто жил на самом краю земли, навсегда отрезанным от всего мира, изо всех сил стремились сохранить слабевшие с каждым десятилетием узы с Европой. В своей пасторской деятельности Эгаде, которого впоследствии станут называть эскимосским апостолом, не встречал особых трудностей. Он умел красиво говорить, умел растрогать людей, обучал их пению псалмов. Провозглашаемые пастором идеи находили отклик в чистых сердцах эскимосов. Однако они долго не могли примириться с представлением об аде. Он казался им продолжением земной жизни. До сих пор они не боялись смерти, так как, по их верованиям, она позволяла перейти в лучший мир, являвшийся наградой за тяжкий труд и страдания. Эскимосы задавали немало вопросов, способных озадачить менее опытного миссионера. «Если твой Бог добр и всемогущ, то почему он создал дьявола?» Однако Эгаде умел, по-видимому, воздействовать на воображение эскимосов,